Сонет 121. Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличение. И гибнет радость, коль ее судить должно не наше, а чужое мненье. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословий. Я — это я, а вы грехи мои по своему равняете примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи неправого в руках кривая мера, и видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож.